Я проснулась от того, что кто-то упорно звал меня по имени. Распахнув глаза и оглядевшись по сторонам, не сразу сообразила, где нахожусь и как сюда попала. Нет, я прекрасно помнила, что вчера почти до 3 утра принимала участие в военной операции по изгнанию горданцев из города. После долго объяснялась с родителями, пытаясь вкратце объяснить, как докатилась до такой жизни. Спать легла уже ближе к рассвету. И еще точно помню, что зашла в комнату только для того, чтобы проведать Диара. Но, кажется, уйти уже не смогла. Оглядев свою помятую одежду, потянулась и хотела снова прилечь, когда услышала в голове голос Таниса. «Элли, ты проснулась?» — спросил он, а, получив утвердительный ответ, сообщил. «Вэл и ребята в столице. Он просил передать, что его величество настоятельно рекомендует вам с Диаром и ценным горданским трофеем явиться в столицу. Сказал, что маг за нами явится в ближайшее время». «Спасибо», — ответила, сожалея, что отдохнуть не получится. И вдруг встрепенулась, только теперь сообразив, что рядом нет Ди, а ведь он точно был здесь, ушел, в его-то состоянии. Из комнаты я вылетела пулей. По коридору пробежала с такой скоростью, что едва не сбила с ног Дита. И лишь сделав еще несколько шагов, сообразила задать интересующий меня вопрос дворецкому родителей. Но мне даже говорить ничего не пришлось. Тот лишь понятливо вздохнул и сообщил, что его высочество в столовой. Сбавила ли я скорость? Конечно, нет. Наоборот, побежала еще быстрее. А двустворчатые двери нужной комнаты распахнула с такой силой, что те ударились о стены. И только увидев Диара живого и даже улыбающегося, смогла вздохнуть спокойно. «Ди», — прошептала, стараясь отдышаться. А когда заметила, что он пытается подняться, чтобы меня поприветствовать, демонов-аристократ, мгновенно преодолела разделяющее нас расстояние и опустила руки на его обнаженные плечи. «Сиди ты, какого демона вообще встал? Ты в своем уме?» «Элира, как ты говоришь с его высочеством?» Возмутилась мама, одарив меня поистине испепеляющим взглядом. «Не нужно ли, леди Тьори, все в порядке?» Ответил Ди, накрывая мою ладонь своей. А повернувшись, поймал мой взгляд и добавил. «Ты, кстати, очень вовремя. Я как раз собирался попросить у лорда Тьори позволения взять тебя в жены». Несколько мгновений я пребывала в состоянии этакой прострации, будто меня только что ударили по голове огромной мягкой подушкой. Смотрела на Диара, пыталась заметить в его глазах хотя бы малейший намек на шутку. Но он был совершенно, абсолютно серьезен. Наверное, в 1000 раз серьезнее, чем я вообще могла предположить. «Нет, Элли, я не шучу», — пояснил, видимо, просчитав немой вопрос по моему лицу. Ди чуть крепче сжал мои пальцы и снова посмотрел на моего отца. К слову, ни мама, ни папа ошарашенными не выглядели, а мой младший братец, которого я за всю жизнь видела-то 4 раза, наоборот, вовсю улыбался. «Лорд Тьори», — все тем же тоном произнес Ди. «Я Диар Ренорский, сын императора Олдора Ренорского, волей богов кронпринц Семирской империи. С позволения моего отца прошу у вас руки вашей дочери». «Как я понимаю, это решение созрело не только что, если вы уже получили разрешение на брак от его величества», — спокойным тоном заметил мой папа. «И я даю вам согласие, но не потому, что вы носите столь высокий титул, а потому что вижу, как вы дороги Элире. Я люблю ее», — со всей уверенностью заявил Диар. «И счастлив знать, что вы не против нашего с ней союза. Теперь дело за малым». Он повернулся ко мне, наткнулся на полный непонимание взгляд и тяжело вздохнул. «Осталось получить согласие самой невесты». «Невесты?» Не знаю почему, но это слово покоробило меня сильнее всего происходящего. «Боги, да какая из меня невеста наследника престола? Или того хуже, жена? Принцесса? Императрица? Да ну нет». «Мы поговорим об этом позже», — очень вовремя закрыл тему Диар. «А пока, Элли, думаю, тебе тоже стоит позавтракать». «Если успею», — отозвалась мгновенно, вспомнив, о чем мне сообщил Танис. «Нас ждет его величество». Маг, организующий нам переход, будет здесь с минуты на минуту. Что ж, вздохнул Ди, в таком случае заканчивать завтрак нам придется уже не здесь. И оказался прав, потому что почти сразу в моей голове послышался голос Таниса, который сообщил о прибытии трех магов.